Он откинул заднее сиденье, и Сева, не выходя из машины, перелез в багажник. Боб привел сиденье в изначальное состояние и тронулся с места. Через 10 минут он уже въезжал на перекидной трап парома Хельсинки в Стокгольм, опустив до конца стекло своей страны. Таможенник улыбнулся Бобу вежливо, спросил паспорт и билет. Боб выстроил ответную улыбку и протянул и то, и другое. Таможенник глянул в паспорт, повертел в руках билет и удивленно спросил. — Сэр, вы едете один? — Разумеется, — пожал плечами Боб. — А в чем дело? — А, ну, у вас сдвоенный билет. Полная каюта, не семейного типа. — А, это... — улыбнулся Хоффман. — Взял, что оставалось. Простор, знаете ли, люблю. Он театрально вздохнул. — А за свободу приходится доплачивать. Такие дела, мой друг. Тот снова удивился. — Да, странно. У нас сегодня половинная загрузка. Огромное количество нераспроданных кают. Даже и не знаю, почему они вам так сказали. — Наверное, чтобы иметь свой маленький бизнес на англичанах, — хохотнул Боб. — Не любят нас на севере. Ох, не любят. Считают жмотами и занудами, а мы всего лишь нации рационально устроенных людей. За это и переплачиваем. Все как всегда. На этот раз хохотнул таможенник. Он, понимающе подмигнул английскому туристу и сделал разрешительный жест «проезжайте». «Проезжайте, мол, не задерживайте», — и добавил. «Желаю приятно провести время в Швеции, мистер Хоффман». Боб весело кивнул в ответ и тронулся с места. Машину он поставил в дальний угол палубного паркинга и, слегка оттянув на себя задние сиденья, едва слышно проговорил в темноту. — Если отплывем без проблем, считай, дело сделано. Жди. Приду за тобой часа через два. Все. Далее шло по накатанному. За час до прибытия в порт Стокгольма Сева вновь занял свое место в багажнике, и они покинули паром уже без проблем. Не спросили даже паспорт. Боб лишь махнул перед носом таможенника синей книжицей с гербом, а тот в ответ приветливо качнул головой. На том и расстались. В порту взяли такси и сразу поехали в английское посольство. Принявший их посольский чиновник почесал за ухом и произнес: «Знаете что, ребята, я, конечно, все понимаю, но наше ведомство слишком маленькое, то чтобы решать такие проблемы. Давайте я лучше отправлю вас в наше консульство во Франкфурте. Там огромный штат, они там много разного народа обслуживают. Консул, видавший всякое, один из самых опытных. Через 1,5 часа они уже были во Франкфурте и успели поселиться в отель. Боб заплатил вперед за 2 суток. А еще через час они сидели в очереди в приемной консула в Великобритании. Тот был безнадежно занят и не принимал. «По вашему делу придется ждать 3 дня, не меньше», — проинформировал их консульский аппаратчик. «Но могу предложить следующее. Консул все равно вам предложит то же самое. Отправлю вас в Рим, коль скоро вам, как советскому еврею, так повезло, что вы сумели нелегально покинуть Россию. Там, полагаю, придется провести несколько месяцев, пока будет решаться вопрос с визой, и, возможно, вам ее предоставят или не предоставят». Но поверьте, нет смысла беспокоиться, Израиль вас все равно примет. Они своих не бросают, едва заметно улыбнулся собственной шутке. Нет, мы все же дождемся приема у консула, не согласился Боб. Хорошо, раз так. И равнодушно пожал плечами аппаратчик. Я вас записал. Звоните, справляйтесь все время, не дайте. Или оставьте номер, я сам перезвоню, если получится раньше. Всего наилучшего. Но на следующее утро у Боба возникла другая идея, и он поделился ею с Севой. «А давай позвоним Кристиану Шекль-Клоперу», — внезапно предложил он за завтраком. «Он непременно должен тебя помнить. Пусть озадачится проблемой. Если проникнется, мы выиграли. Нобелевскому лауреату не откажут». Он полистал записную книжку и выискал номер. «Давай, набирай». Он снял с аппарата трубку и протянул ее Севе. «Откуда у тебя номер?» Шелклопера удивился Штерингас. «У тебя что, все нобелевские лауреаты под рукой?» «Все не все, но какие нам нужны, те имеются», — отшутился Боб. «Давай, пробуй, устраивай собственную жизнь, гений чертов». «Надеюсь, вы шутите, Всеволод?» Искренне удивился Кристиан Шелклопер, когда, дозвонившись, Штерингас осторожно поинтересовался, помнит ли он его. Я прекрасно помню вас и очень сожалею, что не могу в настоящее время присутствовать на конгрессе в Хельсинки. Вы там, надеюсь, очередной фурор производите. Сева поблагодарил Гранда за радушие и передал трубку Бобу. Тот поздоровался и по-деловому, без лишних междометий, ввел Шилклопера в курс событий. Выслушав ответ, попрощался и положил трубку. «Значит, так, герой, — довольно сообщил он. Кристиан полагает, что ждать тебе придется не более 3 дней, пока он лично утрясет все формальности». Он посмотрел на часы. «Вечером я улечу в Лондон, у меня неотложные дела, извини. Тебя оставляю с деньгами и надеждой, вернее, с уверенностью. В благополучном исходе дела жди звонка от консула». Вечером он улетел, чертыхая, что Севке придется ждать 3 никому ненужных суток. И все это ради того, чтобы вот друг не заподозрил, что все договорено заранее, включая разговор с Шилклопером и срок предоставления консульству английской визы. Однако дело есть дело, и Боб никак не мог допустить, чтобы в самый последний момент оно сорвалось из-за ерунды. Сева же, проводив его до такси, двинул в ближайший Бургер Кинг. Там он, потратив мизерную часть бобовых денег, набил живот гамбургерами, заев их распущенной на одинаково ровные палочки, жареной до нереального хруста картошкой, после чего залил кока-колой, образовавшейся внутри живота плотный ком из заморского фастфуда. Так он поступал еще 2 раза в день, испытывая чрезмерное удовольствие от сказочно-заграничного яства. Ел круглые, не по-нашему, бутерброды и наполнял себя пузыристой колючкой до тех пор, пока на 3-й день, вернувшись в номер, не получил звонок от аппаратчика консульства. Тот с повышенной вежливой интонацией в голосе, перемежающейся нотками явной угодливости, попросил прибыть для встречи с консулом в удобное для Штерингаса время. Сев решил не откладывать, потому сидел перед консулом уже через 40 минут. Тот широко улыбнулся и извинил, что доктору Штерингасу пришлось какое-то время пережидать во Франкфурте, и вручил растерянному кандидату наук билет 1-го класса по маршруту Франкфурт-Лондон. В это время звонивший аппаратчик уже доштамповывал английскую визу в советский Севин загранпаспорт. Вечером Севка позвонил из отеля на свой домашний номер, так на всякий случай. Трубку никто не поднял. Тогда он, подумав, набрал номер Таисии Леонтьевны, без особой, правда, надежды, что удастся что-нибудь выяснить. Но вдруг... — Ты еще в Хельсинки, миленький? — обрадовалась она звонку будущего зятя. — Когда обратно? Про Ниццу он спрашивать не стал. Понял, что, судя по разговору, то ничего не известно про арест. Тот невнятно ответил и положил трубку. Затем прошел в ванную и окатил лицо холодной водой. Вернувшись, заказал разговор с Серпуховкой, номер Мира Борисовны. Трубку сняла она сама и ужасно обрадовалась, услышав Севин голос. — Как там твой конгресс? Все хорошо, мальчик мой? Вместо ответа Сева спросил. — Мира Борисовна, скажите, нет каких-нибудь новостей о Ницце? Я хочу сказать, вы не знаете, случайно, где она сейчас, в Москве, в Жиже? — Нет, мой милый, я не в курсе, а что случилось? — Да, я и сам пока не очень в курсе, просто спросил, извините. «Так ты когда вернешься, Севочка?» «Я думала, в субботу в Жижу вместе прокатимся. Такая погода сейчас чудесная. И параша просится, скучает по нашим. Я и сама Норочку повидала маленькую. Она меня ждет, я чувствую, ждет, бабушку ждет».